Глава 9. Елена. Было обидно. И я злилась. Злилась на себя. И этот Макс из колеи выбил. И Добровольский вел себя странно. Как итог, я запуталась, перепугалась, еще и сглупила до кучи. В сухом остатке очередная моя выходка. Накануне ночью поддалась потаенным желаниям и намерениям Белого. А уже сегодня вновь была спасена им. «Шикарно! Бум!» Мысленно треснула себя по лбу. И стоило сбегать на край света. Конечно, я не предполагала, что меня тут будут преследовать, но теперь хвостом вилять поздно. Остается сделать вид, что мне все это приснилось. Да, именно так и настроюсь. Андрей уж точно не станет придавать ночному эпизоду значение. Течка ведь на носу. А про цирк в виде отвратительного медвежьего ритуала он сам предлагал забыть по истечении сегодняшнего дня. Послушаю Белого для разнообразия. Злость и самоедство сделали свое черное дело. Добравшись до лагеря, укрылась в палатке и, немного поплакав, уснула. «Лена!» Это Женя тормошил меня, и я старательно делала вид, что сплю сладким сном. «Подъем! Сегодня же поход к озеру!» «Упс!» Я резко села. Со всеми этими ночными свиданиями и последующими истязаниями совсем забыла о намеченной на сегодня программе. Вообще-то я должна была с другом продолжить считать травушку-муравушку, а не участвовать в намечавшемся развлечении, но Женька освободил меня от повинности. «Сам справлюсь. Нечего подле меня сидеть. Отправляйся и отдохни. Я вчера лодырничал». Бурчал друг, тайком пытаясь положить в конверт с рабочими заметками альбом и карандаши. Накануне он внимательно присматривался к дальнему концу возвышавшегося неподалеку скальника, очевидно узрев там что-то достойное руки художника. А сегодня группа из 12 студентов и 5 спасателей уходила в поход на весь день. В планах значились соревнования, опять, по спортивному ориентированию и знакомство с экосистемой Большого озера, что находилось километрах в 8 от нашей базы. «Завтракать будешь?» Видя, что я вновь куда-то унеслась мыслями, толкнул в плечо друг. «А? Нет!» Улыбнулась я, выбираясь из спальника и намереваясь сходить умыться к мелкому озеру. Группа выдвинулась в путь сразу после завтрака. С собой несли минимум рыбные снасти, небольшой запас еды и самое необходимое. Да и то рюкзаки были только у сильной половины присутствующих. А девушки, надев шорты, кепки и футболки, обмазавшись комаринкой и в удобных кроссовках, отправились в путь налегке. Благо, большую часть пути предстояло пройти по довольно приличной тропе и только за пару километров до озера свернуть в лес. Присутствие Андрея сюрпризом не стало. Ожидаемо, что раз он сюда притащился, то будет условия договора соблюдать и свою пару из вида не потеряет. К счастью, свое общество он мне не навязывал. С вполне довольным видом шагал в окружении 4 болтающих с ним девушек. Я только мысленно вздохнула. Даже на фоне медведей белый альфа смотрелся впечатляюще. И где мои мозги? Поэтому самым, надеюсь, безмятежным видом пристроилась рядом с еще одним оборотнем. Твердо решив выкинуть из головы мысли о поведении Добровольского и получить наилучшие впечатления от прогулки по лесу. А для начала разузнаю, что там за озеро такое? «Оно большое, 4 км в длину и широкое», — пояснял мне новый знакомый, Илья. «А уж рыбалка там волшебная», — хмыкнув, улыбнулась парню. «Всем известно, что медведи рыбалку любят, как волки охоту. Пожалуй, не будь с нами людей, молодые оборотни-медведи показали бы мне, как они рыбачат в естественной обстановке». Такой экзотики мне видеть не доводилось. На землях медведей я никогда раньше не бывала. А вода? Теплая? Не знаю, как остальные, а я купальник взяла. Запихнула в кармашек шортиков. «Ух, Лен, там есть места, где очень теплая. В заводе. Есть, где холодная. Там, где глубокие омуты. И еще лодки есть. Можно будет на середину озера уплыть и накупаться в волю». Илья даже причмокнул, явно предаваясь воспоминаниям. Под это дело он меня слегка так приобнял за плечи и тут же мы оба, а также и все присутствующие в группе оборотни, услышали угрожающий рык белого волка. Я споткнулась, или я тоже, и сразу руку убрал. Макс громко расхохотался, привлекая к себе недоуменные взгляды людей, а Андрей... Он вообще-то шел впереди, но... В итоге наше общение с молодым медведем как-то сразу сошло на нет. Но на впечатлении от прогулки это не сказалось, поскольку мы всей компанией дружно перекидывались шутками и анекдотами, а потом и пели, распугивая своим нескладным ором все мелкое зверье в округе. А уж какая красота была! Летний цветущий лес, пение птиц и непередаваемая свежесть сосновой хвои. «Лен, смотри!» Макс придержал меня за руку, указывая на разлапистые ветви ближайшей ели. Все остальные тоже остановились, с любопытством наблюдая за нами, а кое-кто и с недовольством. Поэтому я с лучезарной улыбкой приготовилась слушать и смотреть. «Вот, видишь, тут цветок необычный. На ромашку похож чем-то?» Медведь заставил присмотреться. И точно, дерево было словно увито странной, цепляющейся лозой, в свою очередь усыпанной необычными цветами. Не встречала таких. «Вижу!» – восхищенно выдохнула я. «Это единственная лиана в наших широтах. Линнея северная, и она очень редкая, и цветет 2 дня в году». «Вау!» – разнесся восторженный вздох среди присутствующих девушек. И я не была исключением. «И...» Макс хитро прищурился, заставив меня насторожиться. «У нас есть поверье. Девушку, что увидела цветущую линею, надо отшлепать». Меня решительно отодвинули от медведя. А самого шутника наградили таким суровым и мрачным взглядом, что даже я прониклась. И, шустро развернувшись, двинулась по тропе дальше. «Пусть они там сами разбираются. Мне вчерашнего хватило». Остальные со смешками потянулись за мной. Прошагав 30 метров, я быстро оглянулась назад. Макс и Андрей нас так и не нагнали. Уже скрывшись из вида, эх, старательно пряча ото всех свою тревогу, а для меня было очевидным, что медведь белого специально подначивал. Вот только зачем на ссору нарывался? С добровольским это чревато. Шагала вперед. Уже и красота окружающего леса не так радовала. Эх, испортит мне сейчас настроение. «Внимание! Здесь притормозим!» Один из спасателей придержал нас, кивнув в сторону леса. «Отсюда начинается соревнование по спортивному ориентированию. Делитесь на 5 групп». Однокурсники весело засуетились, предвкушая процесс блуждания с компасом по лесу. Я особенно не активничала. Мой нюх и животные инстинкты эффективнее любого компаса, поэтому мне было неважно, в какую из команд попаду. «С каждой группой отправляется 1 спасатель». Услышав голос подоспевшего Андрея, испытала облегчение. А вот Макса не было видно. Неужели белый навалял медведю? Подозрение появилось не только у меня, поскольку, немного удалившись от бурно обсуждающих соревнования людей, другие оборотни вопрос стороной не обошли. «И чего это ты один? Где 2-го задиру потерял?» Едва слышно шепнул Илья. Я обратилась вслух, полностью игнорируя процесс распределения на команды. «Туалет он. Задержался», — рыкнул волк. Мужчины засмеялись. «Ленок!» Парень из нашей группы тронул плечо, привлекая мое внимание. «Ты с нами, да?» «Конечно!» — соглашаясь на все, кивнула в ответ. Каждой группе вручили по конверту с координатами места, где ждал заветный приз. Выдали по компасу и велели выдвигаться. «Ваша задача – достигнуть обозначенного места, найти там конверт с координатами для обратного пути. Встретимся на озере. Возникнут проблемы – обращайтесь к сопровождающему вас спасателю». И я совсем не удивилась, когда выяснилось, что с моей группой отправятся облаченные в линялую футболку и обрезанные выше колен штаны Андрей. Пока коллеги по команде шумно разбирались в настройках компаса и решали, куда же все-таки нам двигаться, я поймала себя на мысли, что украдкой рассматриваю со скучающим видом прислонившегося к стволу сосны волка. Определенно, этот мужчина ничем не напоминал того Андрея Добровольского, которого я узнала в нашем городе. С каждым днем, проведенным на территории медведей, белый открывался мне с новой стороны. Тут он был совершенно другим. И таким открытым, простым и искренним он мне нравился гораздо больше. Это грозило только одним – влюбиться в него еще сильнее. «Значит, туда». Наконец сошлись во мнении мои сокурсники и, потянув меня за собой, смеющиеся компанией двинулись в лес. Бросив взгляд на листок с координатами в руках шагавшей рядом девушки, я резко встала. «Лен?» Люди, по инерции сделавшие еще несколько шагов, оглянулись. «А почему вы решили, что нам туда?» Шли мы в диаметрально противоположном направлении от нужного. «Компас!» Важно кивнули мне на устройство. Я без всякого компаса знала, что они не правы. Но как аргументировать свое знание коллегам?